Часть вторая. Ибо есть другой Пугачев. Пугачев истории пугачевского бунта. Пугачев капитанской дочки и Пугачев истории пугачевского бунта. Казалось бы, одно, раз одной рукой писаны. Нет, ни одной. Пугачева капитанской дочки писал поэт. Пугачева истории пугачевского бунта — прозаик. Поэтому и не получился один Пугачев. Как Пугачевым капитанской дочке нельзя не зачароваться, так от Пугачева пугачевского бунта нельзя не отвратиться. Первый — сплошная благодарность и благородство на фоне собственных зверств, постоянная и непременная победа добра. Весь Пугачев капитанской дочке взят и дан в исключительном для Пугачева случае добра, в исключительном любви. Всех, где казню, а тебя, милую. Причем это ты, по свойству человеческой природы и гениальности авторского внушения, непременно сам читатель. Всех казнил, а меня помиловал, обобрал, а меня пожаловал и так далее. Пугачев нам в лице Гринева все простил, поэтому мы ему все прощаем. Что у нас остается от капитанской дочки? Его пощада. Казни, грабежи, пожары. Точно Пугачев и черным-то дан только для того, чтобы лучше, чище дать его белым. Предположим, да так оно со всеми нами и было, что читатель капитанскую дочку прочел первый. Что он ждет от истории пугачевского бунта? Такого же Пугачева, еще такого же Пугачева, то есть его доброты, широты, пощады, буйств и своей любви. И вот что он с первых страниц повествования и пугачевщины получает. Между тем за крепостью уже ставили виселицу. Перед ней сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова, коменданта крепости, Марина Цветаева, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз вышибенный копьем, сохраняя пушкинскую орфографию примечания Цветаевой, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить. Велел казнить и Миронова, но у того глаз не висел на щеке. Тошнотворность деталей. День спустя Пугачев взял очередную крепость Татищеву с комендантом Елагиным. С Елагина, человека тучного, содрали кожу. Злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. В капитанской дочке ни с кого кожу не сдирали и ничьим салом своих ран не мазали, ибо Пушкин знал, что читатель от такого мазанья на его героя стошнило бы. Дальше в строку. Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшемуся казнью ее родителей. Пугачев поражен был ее красотой и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее ее 7-летнего брата. Пощада малая и поступок чисто злодейский. Да и злодейство житейское, завожделев, помиловал, на свою потребу помиловал. И мгновенный репост. Наш Пугачев так бы не поступил. Наш Пугачев, влюбившись, отпустил бы на все четыре стороны, руки не коснувшись. Именно не полюбив, а завожделев. Ибо вдову майора Виловского, которую не завожделел, тут же велел удавить. Но есть этому эпизоду с Харловой по отцу Елагиной продолжение и окончание. Несколько страниц, не знаю, недели или месяцев спустя происходит следующее. Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку. По ее просьбе прислал он в Озерную приказ похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и 7-летний брат ее были расстреляны. Раненые они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, долго оставались в том же положении. Все чары в сторону. Мазать свои раны чужим салом, расстреливать 7-летнего ребенка, который, истекая кровью, ползет к сестре, художественное произведение такого не терпит. Оно такое извергает. Пушкин художеством своим был обречен на другого Пугачева.